Глава 17. «Держите его», — сказал я Огюсту, и эпидемиолог мне кивнул. «Выведите алкоголь из крови». Я же, в свою очередь, обошел маркиза и посмотрел на мужчину в возрасте, черные волосы которого уже успела побить седина. «А он привык командовать», — была первая мысль, когда я взглянул на волевые скулы и холодный, оценивающий взгляд голубых глаз, направленный на меня. «Представьтесь», — произнес я, высоко вскинув голову. На лице мужчины появилась улыбка. «Ты тут гость, малыш», — холодно ответил мой собеседник. «А он не из робкого десятка. Малыш?» Это меня позабавило. Как и переход на «ты». Что ж, я не из тех дурачков, что продолжает проявлять уважение к грубиянам. «Мне кажется, ты меня с кем-то спутал, неуважаемый. Это твой особняк?» — спокойно поинтересовался я. «Нет», — покачал мужчина головой. Но, судя по глазам, моя реакция его несколько напрягла. «Тогда не изображай из себя загадочного незнакомца. Это выглядит глупо. Просто назови свое имя и можешь убираться к чертям». Я улыбался. Я всегда улыбался в сложных ситуациях. «У меня нет времени. Я пришел сюда по делу, а ты мешаешь», — добавил я и потянулся к шпаге. «Не советую», — спокойно ответил незнакомец и кивнул на высокие галереи, на которые уже выбежали арбалетчики. И в очередной раз я оказался на мушке. «Ох, не знаете, с кем вы связались?» «Думаешь, это меня остановит?» — холодно ответил я и резким движением вынул шпагу из ножен. Буквально в следующую секунду в каменный пол ударил арбалетный болт, прямо возле моей ноги. Это был предупредительный. «Хм, занятно», — задумчиво произнес я. «Стреляете в доверенное лицо самого короля и мешаете ему выполнять прямой приказ монарха?» — добавил я и посмотрел наверх, туда, откуда произошел выстрел. «Мне кажется, или попахивает изменой, Огюст?» — спросил я шалена. «Да, господин Кастельмар», — ответил эпидемиолог. «Нападение на барона, да еще и при исполнении воли его величества, это не шутки. Думаю, всех причастных вздернут на виселице», — задумчиво добавил он. «Значит, это вы, барон, о котором мне говорил маркиз?» На слова моего напарника незнакомец и бровью не повел, но перешел на «вы». «Может, уберете оружие?» Он кивнул на шпагу в моих руках. «Я не подумаю», — спокойно ответил я. «Ваше право», — мой собеседник пожал плечами. «В любом случае, прошу вернуть нам маркиза». Он сделал шаг в нашу сторону. И я сделал ответный, при этом встав в стойку для фехтования и заодно усилив себя магией. «Еще шаг, и вы пожалеете об этом», — холодным тоном произнес я. «А на твоем могильном камне не будет имени, так как я все еще не знаю, как тебя зовут». Мужчина остановился, и улыбка на его лице приобрела хищные очертания. «Уверены, барон?» — произнес он. «Предлагаю вам одуматься, ведь все еще можно решить мирным путем», — произнес он. «Да? Я почему-то так не думаю», — покачала головой. «Во всяком случае, вы точно сухим из воды не выйдете. Вы нанесли мне оскорбление и заплатите за это». Я снял с руки оставшуюся в живых перчатку и силой швырнул ее в незнакомца. «Неплохо». Я был изрядно удивлен, когда мужчина поймал ее прямо возле лица. И это при условии, что я метнул усилие в тело магии. «Требую сатисфакции», — произнес я, смотря ему в глаза. «Принимаю», — усмехнулся мой собеседник. «Где и когда?» «После того, как мы разберемся с эпидемией в городе», — ответил я. «Которая, видимо, вас не особо волнует». Я посмотрел в дверной проем, где столпились гости. «Почему же?» — удивился незнакомец. «Мы с маркизом многое сделали для того, чтобы сохранить порядок в Сент-Эрене». «Убивать мирных жителей, пытающихся спастись, много ума не надо», — парировал я. «В любом случае, мы пришли сюда по делу, и пока я не получу то, зачем я сюда пришел, я не уйду», — уверенным тоном произнес я. «Могу я поинтересоваться, что же это?» — любезно спросил незнакомец. «Ключ от алхимической лаборатории», — ответил я. «Нам она необходима для исследований». «Так дело в этом». В этот раз удивление явно было не наигранным, нежели в прошлый раз. «Если бы вы сразу сказали, то всего этого можно было бы избежать», — спокойно добавил он и повернулся. «Принеси ключи», — приказал он кому-то из слуг. «Что происходит?» К разговору наконец-то присоединился протрезвевший маркиз. «Барон?» — недоуменно поинтересовался он. «Мы все еще ожидаем ключ от лаборатории, маркиз», — ответил я. «Она нам необходима, чтобы разработать лекарство от эпидемии в городе», — добавил я, смерив Жана презрительным взглядом. «Могли бы послать кого-нибудь? К чему такие сложности?» — усмехнулся маркиз, который, видимо, не до конца избавился от опьянения и не понимал, что тут только что произошло. «Послать кого?» — поинтересовался я у собеседника, который уже начал меня раздражать своей глупостью и недалекостью. «Слуг?» В голосе маркиза послышались нотки удивления. «Идиот! Вы думаете, маркиз, я бы потащил в город, который охвачен эпидемией своих слуг?» — спросил я Жана. «Хм, я об этом даже не подумал», — снова усмехнулся он. «В любом случае, ключи...» Он посмотрел на незнакомца, который, к слову, так и не представился. «У Жерома! Жером, ты...» «Уже распорядился», — закончил он за маркиза. «Славно», — довольным голосом произнес маркиз и посмотрел в сторону дома. «Барон, не хотите присоединиться к нашей милой вечеринке?» — спросил он, и я покачал головой. «Точно идиот». «Нет, благодарю», — ответил я и заметил, как к Жерому приближается слуга, которому было приказано принести ключи. «Господин!» — молодой паренек поклонился и протянул мужчине небольшую деревянную шкатулку. «Спасибо». Открыв ее, он несколько секунд рассматривал содержимое, а затем нашел то, что нужно. «Вот, это ключ от алхимической лаборатории», — произнес он и протянул мне то, зачем я явился в это поместье. «Благодарю», — ответил я, принимая из его рук ключ. Я уже собирался уйти, как Жером меня окликнул. «Вы ведь не забудете о дуэли?» — спросил он насмешливым тоном. «Не надейтесь», — не оборачиваясь, ответил я. «Дуэли?» послышался удивленный голос протрезвевшего маркиза. «О чем речь?» «Идемте, Жан, я вам все расскажу», ответил ему мой будущий противник, так как я даже не посчитал нужным оборачиваться и тратить свое драгоценное время, которого и так было мало, на ненужные объяснения. «Жаль, что так получилось, Люк», произнес Огюст, пока мы шли по парку в сторону ворот. «Вы о чем? О дуэли?» спросил я. «Да», кивнул мой собеседник. «Теперь вам придется сразиться с этим человеком». «И? Думаете, я проиграю?» — поинтересовался я, посмотрев на Шалена. «Не знаю». «А вы искусный фехтовальщик?» — спросил эпидемиолог. «Кое-что умею», — немного подумав, ответил я. «Да, я, конечно, специализировался на другом оружии и на другой манере убивать. Но и шпагой я владел, если не в совершенстве, то, по крайней мере, очень хорошо. Вопрос только в ресурсах тела Люка, которое было не приспособлено под большинство техник, которыми я владел ранее. Была, правда, еще магия, которой я мог это компенсировать. Но и с восстановлением хорошей физической формы не стоит затягивать». «А вы, кстати, знаете этого Жерома?» — спросил я Огюста. «Лично нет. А вот то, что Жером Прево занимает в Сент-Эрене должность губернатора, я знаю», — добавил он, и многое встало на свои места. «Понятно тогда, почему он мог позволить себе так со мной разговаривать». «Он из благородных?» — поинтересовался я. «Нет, но я слышал, что король хотел пожаловать ему титул за прошлые заслуги», — ответил Шален. «Но пока, как видите, не дал». «Прошлые заслуги?» — поинтересовался я. «Да, этот человек бывший военный, служил в личной гвардии его высокопреосвященства Арманза де Лузиньяна, герцога Жумельяка. Больше я об этом человеке ничего не знаю», — ответил Огюст. «Интересно». «Понял, спасибо», — ответила собеседнику. «Личная гвардия кардинала, значит?» — задумчиво произнес я. «Да, кого попало, туда не берут», — произнес Шален и тяжело вздохнул. «Видимо, уже похоронил меня», — усмехнулся я про себя. «Все будет хорошо», — спокойно ответил я. «В любом случае, сейчас нужно беспокоиться не о дуэли, а о том, как решить проблему в городе», — произнес я, и мы подошли к воротам, которые уже были открыты. Покинув территорию поместья, я забрал тушу крысы с собой, и мы сразу же отправились в алхимическую лабораторию, которая находилась практически в самом центре Сент-Эрена. Открыв дверь ключом, мы оказались в довольно просторном светлом помещении, в котором пахло реагентами. «Неплохо», — произнес я, окинув лабораторию изучающим взглядом. «Подойдет», — кивнул Шален, который, судя по всему, работая в столице, привык к другим условиям, но за неимением, как говорится. Мне же достаточно было того, что внутри было чисто и имелось все необходимое оборудование. Во всяком случае, на первый взгляд. «Я займусь крысой, а вы изучите кровь», — сказал я эпидемиологу, и он, кивнув, пошел заниматься делом, в то время как я занялся своим. И первое, что мне требовалось сделать, это найти подходящие инструменты. Если я не ошибаюсь, то они должны быть здесь. Я подошел к металлическому столу с несколькими выдвижными ящиками. Не ошибся. Выдвинув их, я нашел внутри все необходимые мне инструменты. Скальпели, зажимы, пилы и так далее. Положив тушу крысы на стол, я вновь посмотрел на нее магическим зрением. Несмотря на то, что сама тварь уже была мертва, ее магическая составляющая все еще функционировала, и ядро продолжало гонять ману по энергетической паутине. Занятно. В моем мире магия умирала вместе с физической оболочкой. Хотя так было с людьми, а это животное. Так, посмотрим. Я взял в руки скальпель и, перевернув крысу на спину, сделал аккуратный надрез на ее брюхе. Какого? Лишь благодаря инстинктам Василиска я успел вовремя отпрянуть от туши, ибо из живота магической твари, стоило мне ее вспороть, вылезло еще одно существо, которое попыталось вцепиться мне в ладонь. Вот только я оказался быстрее. Взмах скальпелем, усиленный моей маной, был быстр и точен. Мгновение, и монстр, похожий на червя, будучи разрубленным, упал рядом с тушкой крысы. Оставшаяся его часть внутри животного продолжила мерзко подергиваться. Зрелище, конечно, не из приятных, но я за свою жизнь видел и похуже. Я взял в руку отрубленный кусок червя, который обладал довольно интересным строением. Во-первых, у него была сегментная пасть, состоящая из четырех треугольников, каждый из которых внутри был усеян уголками-зубами. Во-вторых, у этого червя были щупальца, которые тоже тянулись у него из пасти и заканчивались присосками, которые, видимо, позволяли ему надежно крепиться к жертве. Ну и в-третьих, и это самое интересное, у этого паразита была собственная магическая система. Вернее, даже не так. Только у него она и была, в то время как сама крыса была обычной, хоть и переростком. Да, она была крупнее остальных, но своего магического ядра у нее не было. И, скорее всего, увеличенный размер был как раз заслугой твари, которую я сейчас видел перед собой. «Огюст!» — позвал я эпидемиолога. «Да, Люк?» — подойдя ко мне, произнес Шален. «Что?» Он замолчал, когда увидел паразита. «Что это такое?» Проглотив ком, застрявший у него в горле, спросил мой напарник. «Понятия не имею», — покачала головой. «Какой-то паразит». Я сделал надрез больше, после чего достал остатки червя из крысы. «Ого!» — удивился я, когда скрученный ранее паразит оказался длиной около полуметра. «Первый раз подобное вижу», — ошарашенно произнес Огюст. «Возможно, что все дело в этих паразитах», — произнес я, и мой собеседник кивнул. «Это штука. Она явно с другой стороны разлома», — произнес Шален, не сводя глаз с червя. «Но как она оказалась в городе?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Это риторический вопрос, друг мой», — улыбнулся я. «Пока не знаю, но обязательно узнаю. А по поводу конкретно этой твари...» «Думаю, что информацию о ней можно выяснить в канцелярии, так?» — спросил я эпидемиолога. «Да, если я сделаю запрос, то наверняка получу ответ», — ответил напарник. «Хорошо, займемся этим вопросом позже. Сейчас главное выяснить, как распространяется зараза, и найти способ ее искоренить», — сказал я Огюсту, и тот снова кивнул. «Так и поступим», — ответил он, — «и мы занялись делом». Я устало зевнул. Все это время я, честно говоря, немного наслаждался происходящим. Как в старые добрые времена, когда я был учеником в гильдии, и нас учили препарировать разнообразных тварей. Ведь кроме тела и оружия, одним из основных инструментов членов гильдии были именно яды. И нас учили работать с ними, в том числе с их природными носителями. Ну а для меня это стало не просто изнурительными манипуляциями, но и жизненно необходимыми действиями, направленными на развитие тела и ядра. Уже будучи полноценным ассоциархом, как я говорил, я всегда искал новые яды. Для меня было все равно, кто их источник, растение или животное. Мне подходило все. Поэтому я достиг в этом некоторого совершенства и прекрасно знал физиологию многих животных, не говоря уже о людях. Ведь это помогало еще в понимании, куда направить единственный удар, дабы вывести врага из строя быстро и эффективно. Скорость не раз и не два спасала мне жизнь, а мои скорость и точность рождались как раз из-за глубоких познаний и тяжелых тренировок. Вот только магические твари для меня были вновь. Что ж, так даже интересней. «Держите, Люк!» Ко мне подошел Шален и протянул мне кружку горячего чая. «Сколько мы уже тут?» — устало спросил я. «Больше 6 часов», — ответил Огюст. «Вы не спали. Может, сделаете перерыв?» — спросил он. но я покачал головой. «Вы тоже не спали. Отдых нужен нам обоим», — произнес я, смотря на наши с эпидемиологом записи. «За это время нам многое удалось выяснить об эпидемии, и теперь оставалось лишь сделать лекарство. Как я и думал, заражение именно бездомных было не случайным. Все они подверглись укусам крыс, из-за чего и пошло заражение. Помимо этого, мы с Агюстом выяснили, что по-другому заразиться невозможно, и что болезнь эта очень похожа на бешенство, только не совсем обычная. И я, и Агюст можем их излечить. Но это точечное магическое лечение. Всех спасти мы просто-напросто не успеем. Поэтому нужно реальное лекарство. И много. А необычность заключалась в том, что оно имело магическое происхождение. Именно это и усложнило нам с эпидемиологом задачу. Но зато мы точно знали, как прекратить дальнейшее распространение заразы по городу. Нужно просто истребить всех крыс, в которых сидели эти паразиты. «Придется снова идти к маркизу», — нехотя произнес я, беря в руки кружку и делая из нее несколько глотков. «Да, нам понадобятся люди, чтобы истребить всех крыс», — кивнул мой собеседник. «Вот только это будет непросто сделать. Город хоть и небольшой, но домов и подвалов тут хватает, и справиться со всеми грызунами будет совсем непросто», — добавил он и тяжело вздохнул. «Просто если я лично этим займусь. Убивать-то нужно только магических тварей». «Я сам займусь этим», — произнес я и встал из-за стола. «Вы разрабатываете лекарства, а я займусь крысами». «Но, Люк, как вы...» «Не беспокойтесь, справлюсь», — я улыбнулся. «Главное, придумайте, как спасти больных», — добавил я и пошел к выходу. «И да, сожгите эту тварь, а заодно и тело крысы в печи», — я кивнул на паразита. «А то мало ли...» Сказав это, я вышел на улицу и снова зевнул. Было уже около 5 или 6 часов вечера, что говорило о том, что я не спал уже более суток. Но что такое один день без сна для Василиска, вышедшего на охоту?